Генерал-фельдмаршал, III российский генералиссимус, князь Александр Васильевич Италийский, граф Суворов Рымникский и на смертном одре был полон огня, бредил войной последней кампанией. «Генуя! Сражение! Вперед!» — рвался он в бой. Потом добавил: «Долго гонялся я за славою, все мечта. Покой души у престола Всевышнего». Долго молчал, закрыв глаза, почти не дыша. Нелегко брала его смерть. Наконец, словно окончательно подвел итоги своих ратных трудов. «Как раб умираю за Отечество». И вновь последовал боевой бред, военные грезы. «За мной! Вперед! Бей! Кали! Ура! Победа!» Павел I с небольшой свитой встречал похоронную процессию на углу Невского проспекта и Большой Садовой улицы. Когда гроб с телом полководца проносили мимо императора, он снял шляпу и несколько раз произнес одно лишь слово: «Жаль, жаль, жаль». И барон Петр Николаевич Врангель, генерал царской армии, главком вооруженных сил Юга России во время Гражданской войны, тоже все воевал. «У меня, доктор, в голове идут бесконечные боевые действия», — жаловался он профессору Алексинскому. «Передо мной непрерывно развертываются картины Крыма, боев, эвакуации. Голова все время занята расчетами, вычислениями, составлением диспозиций. Картины войны все время передо мной. Атаки, перестроения. Я пишу все время приказы, приказы, приказы». «Все еще не навоевался, генерал Врангель». После чего минут 40 кричал он не своим голосом. Потом успокоился, тихо сказал: «Я слышу благовест! Боже, спаси армию!» И тихо скончался в 9 часов утра в доме номер 17 по улице Бель-Эйр в Брюсселе. Скончался от, как тогда говорили, неизвестной болезни, которую лечащие его врачи определить так и не смогли. В роковой его день ему не было и 50 лет. И другой царский военачальник, генерал-майор от кавалерии Алексей Алексеевич Игнатьев, все никак не мог вложить шашку в ножны. Российский военный атташе и представитель генштаба во Франции в годы Первой мировой войны и уже позднее, в советское время, известный дипломат и генерал-лейтенант Красной армии, он, умирая на госпитальной койке, все командовал в бреду: «Эскадрон за мной!» И во главе призрачного эскадрона седой кавалергард, прозванный недоброжелателями «Красным графом», умчался в вечность. И главнокомандующий войсками южан в гражданской войне США Роберт Эдвард Ли, впав в бессознательное состояние, все отдавал беспрерывные приказы своим давным-давно почившим собратьям по оружию: «Не останавливаться! Атланта сейчас важнее Ричмонда! Занять всю долину Миссисипи!» Затем словесная канонада прекратилась, генерал впал в кому и лишь безучастно смотрел на колено преклоненных перед его постелью домочадцев. А ведь ничто не предвещало такого исхода. Накануне Ли спокойно сидел в своем кресле возле окна и всматривался в зеленые холмы Вирджинии, затянутые пеленой октябрьского дождя. Временами он клевал носом под звуки «Песни без слов» Мендельсона, наигрываемой его дочерью. Когда же Милдред заиграла похоронный марш, генерал порывисто поднялся, надел свою пропахшую порохом фуражку, походя пожурил дочь за странный выбор музыкальной темы, поцеловал ее и поковылял к двери. Он вернулся из церкви поздно вечером, когда семья сидела за ужином, привычно склонил голову в молитве, но не смог уже вымолвить ни слова, лишь невнятное бормотание слетало с его губ. Дом сотрясали порывы штормового ветра и ливневого дождя. Генерала положили на кровать, и в какой-то момент он твердым и ясным голосом отдал последнюю команду: «Снимаемся с лагеря». Глубокий вздох, и все было кончено. Тот, кто победил генерала Ли в гражданской войне, генерал Улисс Симпсон Грант, неожиданно приподнялся в кресле, блуждающим взглядом осмотрел комнату в своем доме на вершине горы Макгрегор под Саратогой, прошептал: «Пушки сделали свое дело, и схватился за горло. Потом вновь обратился к перепуганной семье со словами: «Пушки сделали свое дело», после чего опять опустился в кресло. Затем взял лист бумаги и корявым почерком нацарапал: «Я хочу лечь в постель». Собравшиеся подле него врачи многозначительно переглянулись. Это были слова, исполненные большого значения. До этого генерал, он же в прошлом и 18-й президент США, всегда спал в кресле. «Ну что, удобно вам лежать в кровати?» — спросил его один из врачей. «Да», — прошептал Грант, — «очень удобно». К нему подошел сын, полковник Улисс Грант-младший, и спросил: «Отец, ты чего-нибудь хочешь?» «Воды», — прошептал тот, но выпить уже не смог. Горло перехватило болезненным спазмом. В кармане сюртука покойного жена нашла письмо: «Шлю тебе прощальное прости, пока не встретимся в другом, надеюсь, лучшем мире». «Ах, с какой прекрасной свитой предстоит мне войти в вечность!» — воскликнул со смертного одра в Турнельской резиденции Генрих II Французский. Он имел в виду тех своих кавалеров и куртизанов, которых сам же и отправил на плаху. Короля сбросил на земь посреди ристалища в честном поединке не на жизнь, а на смерть при свете дня на глазах у всего Парижа капитан шотландской гвардии Монтгомери. «Я умираю в отчаянии, это правда, но умираю отомщенным», — шептал смертельно раненый Генрих. «Моего убийцу приговорили к смерти, и я надеюсь дожить до минуты, когда мне сообщат, что ему отрубили голову». Король упал на подушки, нос его заострился, лицо застыло навсегда. Говорили, что якобы жена Генриха, Екатерина Медичи, замеченная в адюльтере с Монтгомери, подговорила своего возлюбленного подменить копье для куртуазного поединка на боевое копье с стальным наконечником. Говорили, что якобы в доспехах Монтгомери и на его коне выступал внебрачный сын Генриха, Руаэль де Боревар, отомстивший отцу за свои унижения. Говорили, что якобы смерть королю предсказал его целитель, великий Нострадамус, над невестой которого тот надругался. Всякое говорили. «Я молю Бога, чтобы тебе посчастливилось больше, чем мне», было прощальное благословение Генриха сыну Франсуа. Хроникер написал: «10 июля 1559 года Божья воля свершилась». Через час после полудня король почил. Вопреки легенде, Екатерина Медичи, утратив мужа, испытала бесконечную скорбь и так и не утешилась в своем вдовстве. Она надела траур и снимала его лишь трижды за последующие 30 лет. Как только герцогине Диане де Пуатье, амазонке с именем богини, блистательной и законной фаворитке Генриха, со злорадством сообщили, что король умер, она, странно улыбнувшись, присела в низком реверансе перед королевой-вдовой Екатериной Медичи и вышла, бросив на ходу: «Что ж, значит, и я умерла тоже». Перед смертью Диану, дважды вдову, в 15 лет ее выдали замуж за 55-летнего сенешаля Людовика де Брезе, навестил знаменитый писатель-мемуарист Пьер Брантом и воскликнул: «Вы прекрасны, откройте же секрет вашей молодости». Действительно, в свои 66 лет Диана, которую при дворе звали «Нимфа Фонтенбло», сохранила подевичье гибкое и стройное тело, а лицу ее завидовали все юные фрейлины королевского двора. «Когда-то о том же спрашивала меня и королева», — ответила кавалеру Диана. «Я честно сказала ее величеству, что каждый день надо рано вставать, заниматься чем-нибудь приятным и соблюдать умеренность в еде. Еще сказала, что нужно избегать косметики, однако Екатерина мне не поверила. Но, дорогой Брантом, я не открыла ей самого главного. Нужно засыпать радостно, не держа в голове тяжелых мыслей». И заснула Диана в эту ночь, на 25 апреля 1566 года, как всегда, с радостью и без тяжелых мыслей. И ночь эта стала последней в ее жизни. Перед самой кончиной она приказала своему управляющему в замке Анне: «За мой счет оденьте в траурные одежды 100 самых бедных инвалидов из военного госпиталя и приюта, и пусть они со свечами и цветами в руках стоят на всем пути моего погребального кортежа». Через 250 без малого лет группа патриотов вскрыла склеп бывшей фаворитки короля, выбросила ее прах в яму, а чернь разделила между собой хорошо сохранившиеся локоны и косы, которыми некогда восхищался Генрих II. Умиравший от чумы афинский полководец Перикл, с трудом разомкнув веки, сказал: «Главное в том, что я никогда не давал воли ни зависти, ни гневу, не смотрел ни на кого, как на непримиримого врага. И ни один афинский гражданин по моей вине не надел черного траурного плаща. Ни один. Когда я умру и тело мое вскроют, то увидят на сердце моем цветы каллы», сказал ошеломленным царедворцам, собравшимся возле ее смертного одра, английская королева Мария Тюдор, она же Мария Католичка, она же Мария Уродливая, она же Мария Кровавая. Находясь на пороге смерти, она отдавала сестре Елизавете последние наставления: «Сохрани католическую веру, позаботься о моих верных слугах и оплати мои долги». Помолчала и добавила с тяжелым вздохом: «Верни кольцо Филиппу как знак моей неумирающей к нему любви». Она еще не знала, что Филипп, король Испании, сделал предложение Елизавете, и, судя по бесконечным вздохам, умирала скорее от скорби и горестных мыслей, чем от какой-то там болезни. Напоследок Мария заказала мессу прямо у себя в спальне, с величайшим вниманием слушала священника и иногда повторяла за ним: «Даруй мне, о милостивый Отец, благодать, чтобы, когда смерть закроет мои глаза, глаза моей души могли по-прежнему видеть Тебя, чтобы, когда смерть отнимет у меня речь, мое сердце могло по-прежнему радоваться и говорить Тебе: Господь, в Твои руки я отдаю душу свою». Ничего подобного, говорили другие очевидцы. Мария ушла из жизни столь тихо и спокойно, что все присутствующие, кроме доктора Цезаря, думали, что королева погрузилась в сладкий сон, и лишь он один заметил, что она отошла в мир иной, и первым засвидетельствовал переход от короткого, слабого и презренного периода царствования Марии к долгому, славному и процветающему периоду царствования Елизаветы. В памяти многих Мария Тюдор осталась по ассоциации с повсеместно известным и популярным ныне коктейлем «Кровавая Мэри». Историки считают, что кличка «Кровавая Мэри» прицепилась к Марии Тюдор по недомыслию, хотя ее правление и было омрачено бесконечными пытками и казнями протестантов, но сама королева отличалась нравом добрым, спокойным и незлобивым, была искренне набожна, великодушна, щедра и немстительна. Былая красавица Маргарита Валуа, знаменитая королева Марго, увидев в парижском небе кровавый огнедышащий хвост кометы, воскликнула: «О, это знак! Это моя смерть!» Когда-то прелестнейшая из всех принцесс Европы, а теперь дряхлая старуха, разоренная, гонимая, утратившая чувство стыда и достоинства человеческого, поддерживающая в себе угасающие страсти вином, она приготовилась к смерти. И действительно умерла, перебирая в карманчиках широких фижм забальзамированные сердечки бесчисленных своих любовников, от маркизов и герцогов до повара, табунщика и медника. «А помнишь, Конно, как мы дрались с тобой под Седаном?» заплетающимся от слабости языком спросил доктора бывший президент Второй Республики и император Франции Наполеон III, он же Шарль Луи Наполеон, он же Наполеон Маленький. И это были его последние слова. Племянник Наполеона Бонапарта умер на больничной койке от чудовищного камня, который много лет вызревал в его мочевом пузыре и который безуспешно пытался раздробить доктор Конно. как дрался Наполеон под Седаном, доктор Конно знал очень хорошо. Уже при отъезде на войну он потерял свой герб, слетевший с его кареты, и не одну милю волоком тащившийся за лошадьми. И уже одно это предрешило исход войны. Во главе 100-тысячного войска Луи Наполеон сдался пруссакам в плен. «Августейший брат мой», — докладывал он тогда кайзеру Вильгельму в замке Бельвью, — «мне не дано было умереть среди моих войск. Теперь мне остается только вручить вашему величеству мою шпагу». Его величество кайзер Вильгельм I шпагу принял. «Смерть — это обычное дело среди людей моей профессии», — успокаивал жену Мари 50-летний генерал, известный военный теоретик Пруссии Карл фон Клаузевиц, умирая на ее руках от свирепствующей в Бреславле холеры. «Не горюй обо мне слишком много, ибо я и сам не знал, что мне было делать со своей жизнью. В моем коротком жизненном марш-броске я видел только дурное и гнусное». Несмотря на приступ смертельной болезни, он, командующий прусской армией, утром, как обычно, направился на службу в рейхсверкайзера и умер на боевом посту спустя 9 часов. По словам жены, когда он испускал последний вздох, то будто отталкивал от себя жизнь, как тяжелое бремя. В 5 военных кампаниях, включая Отечественную войну 1812 года, в которой Клаузевиц воевал на стороне русских, его не задела ни одна пуля, а вот умер он от холеры. Глава германского генерального штаба Альфред фон Шлиффен в бреду агонии мыслил себя в гуще сражения. «Я готов, только прикройте мне правый фланг!» — отбивался он от русских. «Конечно же, от русских, от кого же еще?» И министр обороны США Джеймс Форрестал туда же. С криком «Русские идут!» он выпрыгнул из окна своей палаты на 16 этаже военно-морского госпиталя под Вашингтоном, куда был упрятан с диагнозом «умственное переутомление». Выпрыгнул навстречу советским танкам, якобы уже громыхавшим по улицам американской столицы. А вот прославленного американского военачальника генерала конфедератов Томаса Джонатана Джексона, смертельно раненого по ошибке своими же солдатами, в темноте принявшими его эскорт за отряд северян, уже тянуло на покой. «А что, не махнуть ли нам за реку, не посидеть ли там в тени деревьев?» Генералу, получившему прозвище «Каменная стена», не откажешь в эстетстве. Его последними словами назвал свой роман Эрнест Хемингуэй. «За рекой в тени деревьев». «Когда я буду пересекать реку, последние мои мысли будут о корпусе», пообещал генерал армии Дуглас МакАртур, тот самый, который во время Второй мировой войны командовал американскими войсками на Дальнем Востоке, союзническими войсками на Тихом океане, принимал капитуляцию японцев на борту линкора «Миссури» в сентябре 1945 года и командовал американскими войсками во время Корейской войны. Генерал имел в виду кадетский корпус военной академии в Вест-Пойнте, которую сам заканчивал. Другой генерал, император Наполеон Бонапарт, сосланный на остров Святой Елены в Южной Атлантике и умирающий там, клялся в верности своим любимым. Франция, армия, авангард, слава Жозефина. Креолка Жозефина де Богарне, первая жена Наполеона, отвечала ему взаимностью. Перед смертью она попросила его портрет, долго и нежно смотрела на него, потом пылко прижала к груди и несколько раз повторила с улыбкой на по-прежнему свежих губах. «Остров Эльба, Наполеон, Бонапарт, Бонапарт». При ее кончине в поместье Мальмезон присутствовали сын Евгений, дочь Гортензия и российский император Александр I. На туалетном столике подле ее смертного одра стоял букет любимых ею пармских фиалок. Гортензия Багарне, приемная дочь Наполеона, жена его младшего брата Людовика, короля Голландии, и мать будущего императора Наполеона III, умирающая в изгнании, в полуоборочном состоянии, тоже шептала имена любимых. Жозефина, император Наполеон, Августа, Август, Людовик. Ее сын Шарль Луи, коленопреклоненный перед смертным одром, просил: «Благослови меня, мама». Ответа не было. «Я здесь, мама, ты слышишь меня?» — спрашивал Шарль Луи. И слабое, словно дыхание, слово сорвалось с губ королевы Голландии. «Я слышу». Доктор Конну поднес к этим губам зеркало. Оно не запотело. Дату 5 часов 30 минут утра 5 октября 1837 года вырезали на ее надгробном камне в городе Аренненберг в Швейцарии и рисунок четырехлистного клевера, который она просила детей найти ей на счастье. И на коснеющих губах американского генерала Сэма Хьюстона последним словом было имя любимой — Техас, Техас, Маргарита. «Машу, позовите Машу!» — звал великий русский драматург Александр Николаевич Островский, последнюю свою жену. Утром он, как всегда, работал за письменным столом на даче в Щелыкове, вдруг задохнулся от жесточайшего приступа грудной жабы, попробовал было подняться и упал на пол, разбив висок о край стола. «Машу позовите, мне страшно». Вызванная нарочным из церкви Маша Бахметьева, юная выпускница театральной академии, с криком упала на грудь мужа. «Александр Николаевич, пробудитесь!» «Нет, не звал отец никакой Маши», — ревниво заметила дочь драматурга Мария Александровна, которая находилась в то время в кабинете. Он сидел за столом с номером «Русской мысли» в руках и вдруг воскликнул: «Ах, как мне дурно!» и упал на пол. На крик его вбежали мои братья и перепуганная прислуга. Отца подняли и вновь усадили в кресло, и смерть застала его за письменным столом. Только она и могла оторвать его от работы. «А дочка где? Моя Ксения?» — спрашивал жену писатель Александр Иванович Куприн. «Какая она у нас красивая!» Несмотря на слабость, он крепко-крепко сжимал маленькую ручку Елизаветы Морицыны, так крепко, что ее кисть затекла. Когда-то он говорил ей, что, умирая, хотел бы, чтобы любящая рука держала его руку до конца. Его желание исполнилось. Куприн говорил уже в полузабытии: «Я не хочу умирать, жизни мне хочется, Ксению скорее позови, я не могу без нее больше». Потом перекрестился: «Прочитай мне «Отче наш» и «Богородица Дева», — попросил он жену. Молился и плакал. «Чем же я болен?» — вдруг спросил он, словно бы очнувшись. «Что же случилось? Не оставляй меня. Вот-вот начинается. Не уходи от меня. Мне страшно». И президент США Джеймс Нокс Полк последние слова обратил к жене. «Я люблю тебя, Сара. Я люблю тебя навеки вечные». И, надо признать, Сара таких слов заслужила. Первая леди Америки работала личным секретарем президента, работала как проклятая по 12-14 часов в сутки, запретив в Белом доме застолье с вином и придворные балы. И министр иностранных дел фашистской Италии граф Галеаццо Чиано, зять диктатора Бенито Муссолини, обвиненный им в предательстве и помощи врагу и приговоренный к смертной казни, перед расстрелом в Веронском средневековом замке Скальца, превращенном в тюрьму, тоже произнес имя своей жены: «Эдда, Эдда, прощай, прощай». И пророк в изгнании Лев Давидович Троцкий тоже, когда наемный убийца Фрэнк Джексон, он же Рамон Меркадер, нанес ему смертельный удар ледорубом по затылку у него дома на Авенида Вьена в отдаленном предместье Койоакана, это в Мексике, с размозженным черепом, с изувеченным и залитым кровью лицом, он спокойно, без гнева, злобы или печали, ответил на крик гражданской жены Седовой, вбежавшей в его кабинет: «Наташа, я люблю тебя», и опустился в изнеможении на пол. «Это конец, Наташа, кажется, на этот раз это им удалось». И прижал ее руки к своим губам. «Позаботься о Наталье», — обратился он к секретарю Джозефу Хансону. «Она была со мной много-много лет. Я хочу, чтобы все, что у меня есть, отошло к Наталье. Позаботься о ней». Когда подоспевшие медсестры скорой помощи начали раздевать его, готовя к операции, Он отстранил их и сказал жене отчетливо, но очень грустно и серьезно: «Я не хочу, чтобы они раздевали меня. Хочу, чтобы ты меня раздела». Это были последние услышанные от него слова. Наталья склонилась над ним и прижалась губами к его губам. Он ответил на поцелуй еще и еще раз. И еще один раз. После этого впал в кому и прожил еще 26 часов. Троцкий так и не успел дописать биографию Сталина.